Буддистская вера. Для того, чтобы стать буддистом, человеку требовалось только публично заявить о своей вере, повторив слова утешения. «Я нахожу свое утешение в Будде. Я нахожу свое утешение в учении. Я нахожу свое утешение в братстве». Буддизм был порождением исторического лица, а не мифа. Последователи Гаутамы называли его Шаста, что означает «учитель». Хотя он не претендовал на сверхчеловеческое происхождение, ученики Гаутамы вскоре стали называть его «просветленный» – Будда, а впоследствии Шакьямуни Будда. Изначально Евангелие Гаутамы основывалось на четырех благородных истинах. Благородные истины страдания. Причины страдания. Освобождение от страданий. Путь, ведущий к освобождению от страданий. С доктриной страдания и освобождения от него была тесно связана философия восьмичастного пути. Правильных взглядов, устремлений, речи, поведения, средств к существованию, усилий, внимательности и созерцания. В намерение Гаутамы не входило уничтожение всякого усилия, желания и страсти для освобождения от страдания. Скорее, его учение было направлено на то, чтобы показать смертному разуму, сколь тщетно связывать свои надежды и устремления с одними только временными и материальными целями. Речь шла не столько о том, чтобы избегать любви своих товарищей, сколько о том, чтобы взор истинно верующего был обращен также за пределы связей материального мира, к реальностям вечного будущего. Праведная душа – желание владычества над всем миром. Кто честен, тот не умирает. Бездумный уже мертв. Благословен тот, кто постиг состояние бессмертия. Кто мучает живых, тот вряд ли обретет счастье после смерти. Бескорыстные восходят на небо, где они радуются в блаженстве бесконечной щедрости. В проповеди Гаутамы существовало пять моральных заповедей. Не убивай, не кради, не будь непристойным, не лги, не пей опьяняющих напитков. Ни один верующий не может надеяться на достижение просветления, которое дает бессмертная мудрость, оставаясь ленивым, вялым, слабым, праздным, бесстыдным и эгоистичным. Тот же, кто вдумчив, благоразумен, рассудителен, пылок и честен, еще при жизни на земле может достигнуть высшего просветления, приходящего с покоем и свободой божественной мудрости. Помните, за каждым действием свое воздаяние. Зло приводит к печали, грех ведет к мукам. Радость и счастье – плоды добродетельной жизни. Существовало несколько дополнительных или второстепенных заповедей, соблюдение которых не было для верующих обязательным. Сиддхартха вряд ли верил в бессмертие человеческой личности. Его философия признавала лишь нечто вроде функциональной непрерывности. Он ни разу не дал ясного определения тому, что именно он включал в учение о нирване. Тот факт, что теоретически ее можно было испытать в течение смертного существования, говорит о том, что она не рассматривалась как состояние полного уничтожения. Под нирваной подразумевалось высшее просветление и небесное блаженство, когда рушатся все узы, связывающие человека с материальным миром. Появляется свобода от желаний смертной жизни и освобождение от всякой опасности повторных инкарнаций. Бодрость и радость – награда за дела, достойно выполненные во славу бессмертного. Никто не может лишить вас свободы вашего собственного разума. Когда вера вашей религии освободит сердце, когда твердым и непоколебимым, как гора, станет разум, тогда душевный покой польется спокойно, как течение реки. Те, кто уверен в спасении, навсегда избавляются от вожделения, зависти, ненависти и иллюзий богатства. Хотя вера является энергией лучшей жизни, вы сами должны настойчиво претворять свое собственное спасение. В соответствии с изначальными учениями Гаутамы, спасение, помимо божественной помощи, достигается за счет человеческих усилий. Здесь нет места для спасительной веры или молитв, обращенных к сверхчеловеческим силам. В своей попытке свести к минимуму суеверие Индии, Гаутама стремился отвратить людей от вульгарных утверждений о магическом спасении. И в этом он оставил своим преемникам широкое поле для ошибочных толкований своего учения – и позволил им утверждать, что любая попытка человека чего-то достигнуть неприятна и болезненна. Его последователи не заметили того, что высшее счастье связано с разумным и увлеченным стремлением к достойным целям, и что такие достижения – истинный прогресс в космическом самопознании. Из чистого сердца будет струиться радость к бесконечному. Все мое существо будет в мире с этой неземной радостью. Моя душа исполнена довольства, и сердце мое переполнено блаженством безмятежного упования. Я не знаю страха. Я свободен от тревог. Я пребываю в уверенности, и мои враги не способны испугать меня. Я знаю, что мои братья преуспеют, если проникнутся верой в бессмертного. Той верой, которая создает умеренность, честность, мудрость, мужество, знание и стойкость. Великой истиной учения Сиддхартхи был тезис о вселенной абсолютной справедливости. Это была лучшая философия без Бога, когда-либо созданная смертным человеком. Она представляла собой идеальный гуманизм, лишивший всяких оснований суеверия, магические ритуалы и страх перед призраками и демонами. Огромная слабость изначального Евангелия буддизма заключалась в том, что оно не создало религии бескорыстного общественного служения. В течение долгого времени буддистское братство было не братством верующих, а скорее общиной тех, кто готовил себя на роль учителей. Гаутама запрещал им получать деньги, тем самым пытаясь предотвратить нарастание иерархических тенденций. Деятельность самого Гаутамы отличалась огромной социальной направленностью. Воистину, его жизнь была значительно больше его проповеди. Презренна нечестивость, жалок грех, унизительно зло, как в помыслах так и в делах. Как ветер поднимает пыль, так зло вызывает страдания и печаль. Как тень идет за субстанцией материального тела, так счастье и душевный покой следуют за чистыми помыслами и добродетельной жизнью. Зло – это плод помыслов, направленных по ложному пути. Зло – есть путь ложных учений. Те, кто избегает зла, видя вещи такими, какие они есть, обретают радость, ибо приобщаются к истине. Положите конец своим несчастьям, возненавидьте грех. Поднимая свои глаза к великодушному, всем своим сердцем отвернитесь от греха. Не защищайте зло, не оправдывайте грех. В каждом своем поступке исповедуйтесь великодушному.